Актеры, кабаре. В просторных студиях УФА Пауль Лени, Фриц Ланг, Эрнст Лубич все еще работают с Полой Негри. Дитерли, Куртиц, Петер Лоре думают ли они уже о том, чтобы покинуть Берлин? Папст, во всяком случае, пока остается. Он будет ставить юную гитлерианку. Но и он уедет позднее, когда поссорится с Геббельсом. Конечно, ничто не решается в один день. Пола Уайтмана еще встречают овациями в музыкальном обществе, а Шёнберга в прусской академии. На заводах электрического оборудования Siemens инженеры трудятся в мастерских, расписанных по эскизам Гропиуса, а в Институте исследований Солнца Эрих Мендельсон, знаток старого Берлина, звонит по телефону Альбану Бергу, создателю оперы «Воцек». По мнению этих людей, развитие музыки остановилось на Вагнере, надо уезжать. Они наверняка запретят Лулу. Эрих. Я хорошо знаю их культурную политику. Все, что не является народным, то есть германским, должно исчезнуть. В Нельсон Ревью, на Кудаме, специалисты по страусовым перьям и блесткам готовят костюмы к вечернему спектаклю под портретом Жозефины Бейкер. На афише изображены женщины в униформе, одетые в черные, марширующие, подобно китайским теням, за белым экраном. Единственное яркое пятно – сама рыжая Примадонна, которая в действительности является мужчиной. Никто не сомневается в том, что уже сегодня вечером нацисты, борясь за истинно немецкое искусство, ворвутся в зал и подвергнут директора кабаре суду Линча под крики «Смерть жидовствующим большевикам от культуры». Однако и в последующие дни далеко не все евреи убеждены в неизбежности катастрофы, хотя Геринг уже держит полицию в своих руках. А между тем Гинденбург слишком мягок и мало-помалу отдает всю полноту власти нацистам. Некоторые представители еврейской буржуазии кичатся тем, что, например, оплачивают по цене бриллиантов спектакль «Пискатора», заканчивающийся пением «Интернационала», который артисты исполняют, подняв вверх сжатые кулаки. Стефан Цвейг, австро-еврейский писатель, анализирует, находясь в Вене, это состояние духа не имеющих религии снобов, чьи резиденции украшены чувственными фресками работы Отто Дикса и мебелью в стиле Баухаус. Согласно Цвейгу, они сами навлекают на свой Вавилон разрушительный огонь. Цвейг, конечно, перегибает палку. В начале гитлеровской эры и так слишком много говорят о еврейском космополитизме. На самом деле, завсегдатые белой мыши и Эльдорадо на 90% чистые арийцы, такие как Бригитта Хельм, Цара Леандер, Лилиан Харвей, Вилли Фрич. Упитанные, обнаженные берлинки, дерущиеся в грязи, или телефоны на столиках, которым обязана своей славой кабаре «Старый Берлин», просто локальные достопримечательности для привлечения публики. Однако это уже не имеет значения. Галла-сеансы, на которых проститутки с хлыстами ищут себе добровольных жертв среди публики, вскоре при новых хозяевах страны сменятся куда более жестокими избиениями заключенных в тюрьмах. А карнавальные действия на Эйфелевой башне Берлина, Функтурм, вскоре будут происходить за настоящими стенами и заграждениями из колючей проволоки.